«Власть, государыня, великий соблазн. Возле нее человек сам себя не помнит». «Умные слова говоришь. Да выхода нет». «Какой же еще выход, государыня?» «Регент нужен. Герцог правильно говорил». «Но регентом способен быть только один человек, государыня, которому и знать нашу поверит, и принцесса подчинится». «О ком это ты?» «О герцоге Бероне, ваше императорское величество». «Вот выходит, и не просчиталась я. Все, как думалось, сделала». «Значит, простил ты герцогу нелюбовь его к тебе, что не хотел Алексея Бестужева в Петербурге видеть?» «Государыня, вы просили откровенного ответа. Я обязан вам правдой, как бы она ни была мне тяжела». «Тяжела. А вот теперь, Алексей Петрович, придумай, чтоб мне герцога до последнего дня в руках держать, чтоб острастка на него была». «Нет ничего проще, государыня. Мы сделаем так, чтобы регентом он был объявлен через Сенат только после вашей кончины. Чего всем сердцем верю, Господь не заставит меня пережить». «Давай же здесь сочиняй свою хитрость, а я черновика подпишу». «Колодников бы еще выпустить за ваше здравие, государыня. Каторжников каких простить?» «Спасибо тебе, Алексей Петрович, за заботу. Верный ты человек оказался. Али я от хвори своей слезливо стала? Все едино. Спасибо тебе». Теперь все зависело от решения вопроса о сходстве. Мне надо было сравнить Матвеевский холст по возможности со всеми известными обликами правительницы. Если никогда не бывает одинаковыми две фотографии одного и того же человека, то что говорить о портретах, где свое слово говорят и умение художника, и отношение его к своей модели, понимание ее особенностей и характера. Но фонды музеев, издания портретов, гравюры, ничто не приходило на помощь. На вид простейшая задача. Найти изображение Анны Леопольдовны казалось почти неразрешимой. Впрочем, еще оставался запасник Московского государственного исторического музея, так называемый фонд отдела бытовой иллюстрации. Да, изображения Анны Леопольдовны здесь были. Их было даже несколько. Но в копиях позднейших лет, где ошибка и выдумка неизбежно накладывают свой отпечаток на облик человека. Исключение – портрет, написанный в 1732 году очень посредственным художником Ведекиндом. Заурядное решение, но именно оно и было нужно. Ведекинд добросовестно помечает конструкцию необычного лица с высоким прямоугольным лбом, запавшими щеками, характерным разлетом редеющих к вискам бровей и длинным утолщенным на кончике носом. Это было удивительное сходство с женским портретом Матвеевской картины. Его незавершенность сохранила более проявленной конструкцию лица, помогая пробуждающемуся узнаванию. Теперь, как никогда, нужно было найти документальные подтверждения, начинавшие проявляться загадки. Снова поездка в Ленинград. Снова высокий торжественный зал Государственного исторического архива. По окнам медлительными струями стекает спокойный дождь. Давно прошло лето, осень, другое лето, другая осень. Вопросы историков не знают быстрых ответов. Теперь уже не одни протоколы канцелярии от строений, а все сохранившиеся ее документы тех лет извлекаются из хранения. Чем занимался Матвеев, кроме основных живописных работ? Насколько был связан со двором? Как хорошо знала его сама Анна Иоанна? Дорога каждая мелочь. Матвеев пишет портрет Анны Иоанны для триумфальных ворот. Портрет в коронационном одеянии. Портрет в белом атласном платье. Портрет с рабчонком. Портрет для синода, портреты погрудные и в полный рост. Императрица не могла не знать художника, тем более, что очень ревниво относилась к собственным изображениям. И еще одна подробность. Совсем незадолго до своей смерти Андрей Матвеев работал в ее личных покоях.